Глава 11. Ночь золотых теней. Рейвен. Голова гудела, мышцы тянуло от боли. После прорыва прошло больше 15 часов, но ни я, ни остальные ликвидаторы не сомкнули глаз. Подвиг Джайны спас огромное количество жизней. И речь не только про бойцов шторма, которым она приказала покинуть гарнизон незадолго до удара, и рабочих, дежуривших на лесопилке неподалеку. Гряда тянулась по всей северной границе империи, и последствия ее обрушения невозможно было представить в полной мере. Без уцелевших воинов шторма ликвидаторы первой волны не сумели бы удержать тварей, пока Дамир возводил новую стену. Но, несмотря на приложенные усилия, жертв оказалось немало. Ведущую роль в этом сыграли обезумевшие твари Килграха, гоблины и орки. Волны хаоса, растекающиеся от раскола, и ядовитые испарения вызвали буйство крови. Монстры, попавшие под его действие, вначале нападали друг на друга, а после сбились в огромную стаю и бросились на близлежащие деревни. Большая часть чудовищ и орков успела преодолеть границу до того, как Дамир закончил защитный купол. Нам повезло, что магия темного бога спугнула монстров, и волна ушла в другую сторону. Благодаря этому выжили и мы с Дамиром, и Райан. Император истратил всю магию, чтобы быстро перекинуть драконов-ликвидаторов к расколу. Он едва не погиб, уводя часть тварей вглубь Килграха. Его спасло чудо. Я слышала отголоски его разговора с отцом. Райан упоминал призрак Джайны. Сказал, что это она помогла отвести гнавшихся за ним монстров и продержаться до того, как подоспели жнецы. Стоило подумать об этом, и на глаза вновь навернулись слезы. Хотя еще недавно мне казалось, что душа превратилась в выжженное пепелище, и я уже не способна на эмоции. В результате трагедии погибли 20 адептов Железного факультета, еще трое пропали без вести, и 35 находилось в лазарете. Про потери среди жнецов, обсидианового корпуса стражей и янтарных драконов Реми даже думать было страшно. Но мы прекрасно знали, что все могло закончиться в сотню раз хуже. Отправляясь на задание, я не была уверена, что вернусь. И это чувство гнетущей безысходности сильно отличалось от испытанного мною в Килграхе. Мне впервые было настолько больно и страшно. Даже когда я угодила в паучьи сети, или когда мы с Дамером попали в окружение, и ему пришлось использовать магию темного бога, я все равно чувствовала огонек надежды. И только в этот раз ощущала лишь ужас и обреченную тоску. Бой без шанса на победу. Именно такой оказалась бы наша вылазка, если бы не подвиг Джайны. Я вновь закрыла глаза. Сейчас я была одна в крохотной палате лазарета. Кроме меня сюда поместили еще троих. Хельгу с Джессикой и Линсей из четверки Каджи. Они ушли недавно. Как и я, не смогли уснуть даже после двойной порции зелья, и решили немного подышать воздухом. Наверное, и мне стоит поступить так же. В бою с орками я использовала шторм, взорвав головы десяткам врагов, включая шамана. Твари выскочили на наш отряд, прорвав линию обороны, когда мы эвакуировали жителей Цевье, крохотной деревушки у подножья Янтарного хребта. А после я чуть не потеряла сознание. Меня затолкали в портал вместе с ранеными. Но даже оказавшись в лазарете, я выпила восстанавливающее зелье и тут же ринулась помогать. Свободных рук катастрофически не хватало, а я еще стояла на ногах, хоть и колдовать уже не могла. Работа помогла ненадолго отвлечься от гнетущих мыслей. «Проклятие!» — прошептала и рывком поднялась с постели. После того, как Дамеру не удалось воскресить Джайну, мы больше не разговаривали. Я не успела поддержать его, да и не знала, как это сделать. Чувствовала его боль, разъедающую душу, но он моментально закрылся даже от меня. После к нам пробились отец, Мигель и моя команда. Остальное происходило как в тумане. Поблизости обнаружился Райан, он был серьезно ранен. Его экстренно переместили в лазарет, и мы вернулись к работе. На то, чтобы унять буйство крови у монстров, ушло почти 12 часов. Пожалуй, самые долгие часы в моей жизни. Я мотнула головой, сбрасывая наваждение, и направилась к шкафу. Переоделась в форму и, набросив плащ, выскользнула в коридор. Здесь было людно. Адепты и солдаты, сбившись в небольшие группы, обсуждали последствия раскола. Кто-то пытался узнать о друзьях и знакомых, кто-то оплакивал утрату близких, а большинство просто радовались, что сумели уцелеть в этой мясорубке. Я не готова была говорить, хотя мое появление привлекло внимание. Слух о том, что я смогла вернуть Дамеру человеческую ипостась и прервала его перерождение в темного бога, уже распространился. «Вейс, я слышал...» «Простите, мне нельзя рассказывать о случившемся. Запрет императора». Отрезала, когда ко мне подошел незнакомый вояка с нашивкой обсидианового корпуса. «Я только хотел поблагодарить», — понимающе усмехнулся он и неожиданно протянул дорогущий защитный амулет. «Держи и не смей отказываться. У нас так принято. Это за командира». «Спасибо», — растерянно отозвалась, принимая подарок. Было странно и непривычно, но я чувствовала, что его намерения чисты и не хотела обидеть отказом. «Если ищешь командира Лаору, он в третьем лазарете», — добавил вояка. «Но он никого не принимает, даже полковника Реми прогнал». «Ясно». Попрощавшись, направилась в третий лазарет. Там разместили командование. Хотела навестить отца, если он успел вернуться после осмотра новых магических укреплений, ну и попытать счастье пробиться к Дамеру. Внезапно услышала шум, ругательство и крики «Ойгена!». Напарник кому-то угрожал, проклиная на нескольких языках. Я четко расслышала слова «трус», «крыса» и «мразь». Остаток фразы утонул в яростном вопле другого мага и реве толпы. Я метнулась туда, расталкивая столпившихся солдат и адептов, а когда протиснулась, увидела, как тяжеленный кулак Ойгена силой впечатался в лицо молодого паладина. Брызнула кровь, и тот отлетел в сторону, а на Роя набросились товарищи пострадавшего. «Стоять!» — заорала, кидаясь им наперерез. Завязалась драка. Жнецы, адепты и драконы ринулись колотить паладинов, вопя «За Реми!» и «За Лаору!». Меня оттеснили в сторону. Без магии и оружия я ничего не могла противопоставить озверевшим мужчинам. Я лихорадочно соображала, как остановить бойню, но вдруг над нашими головами полыхнуло янтарное пламя, и я услышала полный ярости голос полковника Реми. «Какого хаоса вы здесь устроили?» Вокруг нас словно образовался вакуум. Крики и проклятия стихли за одно мгновение. Только несколько бойцов, уже разогнавшихся для удара, попадали на землю, не удержав равновесие. Запоздалые хлопки тел и тихое шипение подвели черту под сражением. Но отвечать на вопрос полковника никто не спешил. «Кто начал драку?» Реми подошел ближе и нашел меня взглядом. «Командир Вейс, доложите о случившемся. Прошу прощения, я прибыла поздно и не знаю деталей». Я почти не соврала. Кто начал драку, я видела, но слишком хорошо знала Ойгена. Он никогда не отличался вспыльчивостью и без веской причины не стал бы размахивать кулаками. «Покрываете команду?» Из толпы выскользнул тот самый молодой паладин. После удара Роя у него не хватало двух передних зубов, а судя по злобному шипению солдат, скоро ему выбьют и уцелевшие. Только на этот раз по-тихому, где-нибудь за углом, а не в общей драке. Конфликты случались, особенно после крупных прорывов, когда кровь бурлила из-за ядовитых испарений и агрессивной магии тварей. Но если дело заканчивалось парочкой фингалов, командиры не зверствовали, а сами солдаты молчали и не сдавали зачинщика. Стукачей никто не любил. «Эфа он! Он нафал на меня!» Паладин не почуял застывшую в воздухе угрозу и указал на Ойкина. «Да, и готов повторить», — спокойно ответил Ойкин. «Вообще-то это был я», — вперед неожиданно вышел вояка в форме янтарной гвардии. «Так не пойдет. Драку начал я. Дракона оттеснил другой с нашивкой алого шторма». Следом выступил еще один, и за минуту почти все присутствующие взяли вину на себя, покрывая друг друга. Взгляд Мигеля смягчился, но... «Я фревую накафать виновного!» — не унимался паладин. «Вас накрыло запоздалым раскаянием?» — заботливо уточнил Ойген. «Или мой кулак неожиданно пробудил вашу совесть?» «Фы! Фы!» «Довольно!» — грубо оборвал Реми. «Причина драки?» «Господин полковник, если позволите, я хотел бы призвать вас в свидетели», — спокойно ответил Ойген. «Вы присутствовали, когда паладин Лейк...» «Верховный!» — напомнил Шепелявый. «Точно. Суд еще не случился, и Райан не успел вынести на рассмотрение вопрос о лишении Лейка статуса верховного паладина, только урезал его полномочия». «Его светлость Лейк!» — зло отозвался Ойген, игнорируя возмущение противника и высокую должность Вальтера. «Так вот, его светлость требовал казнить командира обсидианового корпуса». «Лов!» — заорал паладин и кинулся на Роя, но его перехватили свои же. «Все было не так!» «Я подтверждаю», — зло процедил другой вояка. «Его имени я не знала, но, судя по доспехам, он занимал высокую должность. Я точно видела его среди тех, кто был с Лейком во время стычки в лесу». «Верховный паладин, рискуя жизнью, пробивался к командиру, чтобы помочь», — продолжил он, а у меня пальцы зачесались от желания вскипятить ему голову ментальным штормом. Плевать, что маны не осталось. Ради такого дела я готова была пожертвовать и жизненной энергией. «Это бред!» — заорал Ойген. «Пусть мне память просканируют и всем покажут!» «И я согласен на сканирование», — взвился второй паладин. «Мы не позволим клеветать на Верховного. Он до последнего сражался с монстрами, прикрывая спину командира Лаорры». «Хватит врать!» — закричала я. «Все слышали, как он требовал казнить». «Да как ты смеешь? Фы!» «Тихо!» — зарычал Мигель. Под шумок я все же сплела аркан, но не ударный, а сканирующий. Голова закружилась, и перед глазами заплясали искры. У меня и жизненной-то силы остались жалкие крохи, но едва прошлась заклинанием по ауре паладина, тут же заметила следы недавнего ментального воздействия. Они были едва заметными. Если бы не странности в поведении солдат, я бы списала их на последствия сражения. Многие твари использовали полный спектр пси-атак. Визуально их следы почти не отличались от промывки мозгов, но сейчас я не сомневалась, что Лейк подчистил солдатам память. «Верховный говорил, что командира Лаорру придется казнить, если он окончательно потеряет контроль и нападет на соратников», — продолжил паладин. «Поэтому он и пытался скорее пробиться к нему, чтобы помочь». «Чушь!» — взревел Ойген. «Вы все врете, как дышите. Может, и другие подвиги вашего командира — такая же иллюзия. Тот-то вы первыми всегда возвращаетесь в города, чтобы успеть разнести хвастливые слухи. «Уфью!» — заорал Шепелявый, кидаясь на Роя. Но его тут же отшвырнуло янтарной волной. «Буйного в казематы на сутки. Остальным первое и последнее предупреждение», — холодно подытожил Мигель. «Я сделаю поблажку, с учетом того, что сегодня многие потеряли товарищей и пострадали от ментальных атак монстров. Но если подобное повторится, то подстрекатели и поддавшиеся на провокацию солдаты вылетят из армии со свистом». Повисла тишина, даже Шепелявый затих. «Командир Вейс, следуйте за мной», — приказал полковник. «Я искал вас, нужно кое-что обсудить». Поймав полный тревоги взгляд Ойгена, жестом показала: «Все в порядке». Зачем я понадобилась Реми, не догадывалась, но мы направились в сторону нужного мне корпуса. Заодно я хотела спросить про отца и Дамера, а также обсудить найденные на ауре паладина следы. Я не верила, что их оставили твари. Все симптомы указывают на осторожную промывку мозгов. «Поговорим в моей палате. Не против?» Я молча кивнула. Едва вошли внутрь, Мигель включил нагревающий артефакт и поставил чайник. «Чай, кофе?» «Без разницы». «Тогда чай», — ответил дракон. «Рейвен, что ты помнишь о случившемся?» «Вы...» «Можно на «ты»? Это неофициальный разговор». «Ты сейчас о том, как Лейк требовал убить Дамера? Или о том, что паладинам промыли мозги?» Голос дрогнул, выдавая эмоции, и Мигель удовлетворенно кивнул. «Значит, не показалось». «Если заметил, почему не приказал схватить их?» Удивилась. «А ты можешь прямо сейчас доказать факт воздействия?» «Нет», — потупила взгляд. «Следы очень тонкие и смешиваются с остаточным фоном от пси-ударов тварей. Я думаю, Лейк не переписывал воспоминания. Он немного изменил реакцию паладинов на случившееся. В целом, картинка сохранилась, и даже если просканировать память, мы не найдем доказательств. Проблема именно в их реакции на случившееся». «Они воспринимают все через призму обожания и поклонения Верховному Паладину», — закончил за меня Реми. «Лейк умело сыграл на реальных и очень сильных привязанностях подчиненных, вовремя подкинул нужное изображение и убедил в это поверить». «Герой-спаситель», — скривилась. «Они ведь и правда считают, что он такой. Теперь я уверена, что Вальтер не впервые проворачивает подобное. Возможно, раньше он память им не корректировал, но постоянно идеализировал свой образ и раздувал до небес несуществующие подвиги. Зато теперь все стало на свои места. Вот чем объяснялось слепое восхищение толпы и реакция на героические поступки Лейка-ликвидаторов первой волны. Тех, которые всегда были на лезвии раскола и шли в бой первыми, а возвращались последними. Жнецы, Алый Шторм, Обсидиановый корпус и Янтарная гвардия входили в спасенные города намного позже паладинов Лейка, а те уже успевали повсюду растрепать о подвигах своего командира. Верховный подавальщик и генерал трактирных боев. Кажется, эти прозвища подошли бы Вальтеру намного больше. Я подозреваю, что Лейк скрывает настоящий уровень своего ментального дара, — добавила я. Это незаконно. Опять же, нужны доказательства, — ответил Реми, подавая мне чашку с горячим чаем. Здесь Айла Ашер, штатный менталист Стальной гвардии. Дипломат смерти? У меня аж глаза от восторга загорелись. Айла — живая легенда и маг, владеющий редчайшим даром аметистового клинка. Ее ментальная искра переплеталась с даром некромантии, позволяя допрашивать не только живых, но и нечисть, а также заключать с мертвецами вечные договоры. За это таких, как она, и называли дипломатами смерти. У Айлы огромный опыт в ментальных воздействиях. Я попрошу ее осторожно проверить того буйного паладина. Возможно, удастся снять слепки и доказать причастность Лейка. Но шансы малы. Чтобы обвинить его в сокрытии и незаконном использовании способностей, нужно поймать Вальтера с поличным. «Сложно», — покачала головой, — «и очень опасно. Лейк хитрый и скользкий, как змея. Он так просто не подставится. Хотя он уже пытался воздействовать на меня». «Давно?» «Когда мы были помолвлены, он вплел в мою ауру следилки и неусыпно контролировал, чтобы я не встречалась с другими мужчинами. Более того, усиливал мое восхищение им и блокировал зов пары. По этой причине я не сразу почувствовала в Дамере истинного». На лице Мигеля заходили желваки. Последнее преступление было особенно тяжким. Слежку еще как-то можно объяснить ревностью, но манипуляции с зовом пары в некоторых драконьих кланах карались выжиганием искры с последующим лишением всех титулов и чинов. Вальтер не дракон, да и я человек, поэтому настолько жестокое наказание ему бы не грозило, даже при наличии доказательств. Зато это хороший повод понизить его и назначить другого верховного паладина без созыва совета. Жаль, что все улики уничтожила тьма. «Доказательств у меня нет», — добавила. «Вернее, они были, но их выпила магия темного бога. Не осталось ни единого следа. Я подозреваю, что у него есть какой-то артефакт, дополнительно усиливающий ментальные арканы, хотя и его реальный уровень как минимум на 3 класса выше официального. Во время боя ночи он тоже влиял на меня, скрывая свое присутствие, и заманил в ловушку, чтобы поговорить наедине». «Понятно». Реми устало потер переносицу и подлил нам еще чаю. Удивительно ароматного. Он пах лавандой, шалфеем и специями. Я точно учуяла корицу, кажется, еще немного гвоздики и перца. Необычно, но для меня оказалось слишком пряно. «Прости, я ориентировался на свой вкус. Могу сделать тебе отдельно». Мигель заметил, как я верчу в руках чашку. «Все в порядке, не стоит», — улыбнулась. «Какой чай ты предпочитаешь?» Вопрос удивил, как и тон. Да и в целом Реми производил удивительное впечатление. Я понимала, почему солдаты боготворят его. От дракона веяло искренним участием, он подмечал каждую мелочь, и рядом с ним любой чувствовал себя по-настоящему важным, ценным. «Зеленый, без сахара и добавок», — ответила, не сомневаясь, что полковник запомнит. «Давайте вернемся к Лейку. Хотелось бы успеть навестить отца и Дамера». «Реймонд вернется к рассвету, а Дамер...» Мигель осекся и покачал головой. «Я не уверен, что он примет тебя. Его магия сейчас нестабильна. Тем более я должна быть рядом. Ты не понимаешь. Сейчас дар не опасен для него. Он потратил слишком много силы, поэтому тьма уже не может поглотить его. Но у него начался откат из-за создания Стены Скорби. Сейчас Дамер слаб, и его искра невольно пытается выпить любой источник магии, до которого может дотянуться». Я вздрогнула и сжалась. Вот почему он запечатал истинную связь. Татуировки сразу бы просигналили мне о неладном. Я могла бы разделить с любимым его боль и даже на расстоянии поделиться силой. Он не хотел этого. Предпочел нести это бремя в одиночестве, хотя я слышала, что откат от создания стены проходит мучительно, разъедая болью душу и тело мага. «Рейвен, я понимаю и твое желание помочь. Но как мужчина я также понимаю и Дамера. Мне бы тоже не хотелось, чтобы моя истинная видела меня в таком состоянии, и тем более разделила со мной этот кошмар. «Тогда это не любовь вовсе!» — воскликнула я. «Зачем нужна такая парность и истинная, которая бежит от трудностей, бросая любимого умирать от боли и отката? Если бы плохо было мне, Дамир точно нашел бы способ помочь». Я рванула к двери, но Реми поймал меня, удерживая за локоть. «Он поставил над палатой купол. Если попытаешься сломать его, чтобы попасть внутрь, только сделаешь хуже. Тогда помоги мне. Я должна быть рядом с ним». Мигель тяжело вздохнул. «У меня остался канал связи с ним. Ты отправишь одно сообщение, и после мы приблизимся к куполу. Пообещай, что не станешь пробиваться силой, если он сам не пропустит тебя. Но, Рейвен, для меня не проблема сломать щит. Он достаточно слабый. Дамир выставил его не как защиту, а предупреждение, чтобы никто не пострадал от его магии. Пойми, если я развею защиту, Лаорру приложит еще большим откатом». «Хорошо, сдалась. Обещаю». Мигель достал коммуникатор, отыскал в списке Дамира и протянул мне. «Спасибо». Я неловко улыбнулась. А затем повисла тишина. Полковник не торопил и молча отвернулся, чтобы не смущать меня. Только я не знала, что написать. Слова вдруг потеряли цену и вес. «Держите». Я вернула коммуникатор, так и не воспользовавшись им. «Передумала?» — удивился Мигель. «Нет, просто поняла, что он все равно не ответит. Лучше я пойду к нему и буду ждать у купола. Дамир почувствует. Если захочет, пропустит». «Вейс, ты хуже Лаорры!» Реми спрятал коммуникатор и зачем-то снял с вешалки плащ. «Пошли!» «Куда?» «К нему. Ждать долго придется. Одну я тебя не оставлю. А на полу сидеть холодно». Он взял еще подушку с кровати и вручил мне. «Под спину подложишь. А я и так привык». Я растерялась, но моего ответа никто и не ждал. Мигель вышел из комнаты, а я поспешила за ним, с трудом пряча улыбку. Странный он, но за таким командиром я бы шагнула даже в бездну. До палаты Дамира шли молча. Его расположили в другом конце корпуса и этажом выше. В коридоре встретили только целителей. Я все размышляла, что скажу Дамиру, но мысли растворялись в пустоте. Мне хотелось лишь обнять его, забрать боль и поделиться жизненной силой. Понимала, что последнее сразу вызовет протест, но иначе не могла. «Мне все же стоило остановить тебя», — произнес Мигель, едва мы приблизились к защитному куполу. «Твой отец тоже мастер. Я знаю, что во время самых мощных откатов он оставался в штабе. Пытаясь защитить нас и маму, только ранил еще сильнее», — отрезала я. «Мужчины, ну когда же вы поймете, что наша помощь не делает вас слабыми?» «Конечно, нет. Слабыми нас делает только осознание, что, потеряв в таком состоянии контроль, мы можем навредить тем, кто нам дорог». Я не нашлась, что ответить. А Мигель бросил на пол плащ, прислонил подушку к стене и жестом приказал мне садиться. Сам устроился с краю. «Почему ты поддерживаешь меня?» — не выдержала. «Осуждаешь, но...» «У меня нет права осуждать тебя. Я уже говорил, что понимаю решение Дамира и на его месте поступил бы так же, но я не знаю, что для него будет лучше, ведь ты его пара. Я верю, что чутье подскажет тебе лучшее решение». «Дамеру очень повезло с другом». «И с парой», — усмехнулся Мигель. Больше не говорили. В коридоре дела не обсудишь и полог тишины не поставишь. Купол Дамера мог среагировать на него и выпить досуха. Так и сидели. Я просто ждала, прислушиваясь к каждому всполоху родной магии, и молилась, чтобы он все же впустил меня. «Позволь разделить эту боль с тобой», — «Не отвергай меня», — мысленно прошептала, и защитный купол неожиданно развеялся. «Иди давай, пока он не передумал», — поторопил Мигель, «а я прослежу, чтобы вам никто не помешал». Я стрелой метнулась к дверям. Тут же услышала едва уловимый всполох магии и щелчок замка. Мне позволили войти. На мгновение застыла, прислушиваясь к зову пары. Дамер до сих пор глушил его, чтобы не навредить мне, но ментальный дар позволил коснуться его эмоций. Я ожидала услышать шторм, но обнаружила лишь пепелище. Эмоции Дамера оказались мертвыми. Беззвучно отворив двери, проскользнула в палату. Любимый стоял у окна, прислонившись плечом к раме. Я хорошо знала эту позу, иллюзорно расслабленную, но на самом деле выдающую дикую усталость и напряжение. Отец поступал так же, когда мы проведывали его в лазарете после ранений. Он никогда не встречал нас лежа в постели, хотел, чтобы мы видели его сильным и несокрушимым, способным уберечь нас от любых невзгод. Только мы никогда не просили об этом подвиге. «Стена скорби хороша, чтобы защитить империю от тварей хаоса, но не стоит окружать ею и свою душу», — тихо произнесла, подходя ближе. «Ты можешь быть слабым. Тебя можно ранить и причинить боль. Я никогда не просила тебя и не попрошу казаться железным. Мне не нужна иллюзия. Я и без нее знаю истинную цену твоим поступкам и способностям. Ты спас колоссальное количество жизней. Если бы я придумал, как найти и поймать тварь, управляющую расколами, этого бы не случилось», — перебил Дамер. «Я виноват в том, что допустил столько смертей и потерял Джайну, подверг тебя опасности. Тогда мы все виноваты», — отрезала. «Каждый виновен в том, что видел расколы, но не смог найти источник. Я виновата, что моих сил катастрофически не хватало, и страже пришлось привлечь младшие курсы и более слабые четверки, а они погибли. 20 адептов, 20 юных магов, которые даже жизни толком не видели. Они погибли, потому что сражались за свою империю и ее жителей, за честь, за наше будущее. Они погибли, а вот я выжила. Выходит, я тоже виновата?» «Рэй, нет, да слушай. Я все понимаю и разделяю твою боль, но нельзя винить себя в том, что ты не умер вместо кого-то. Ты сражался и выжил. А еще спас десятки тысяч жизней, и не только сейчас. Новая стена скорби положила конец расколам, она нерушима. Дети тех, кто выжил сегодня, уже никогда не увидят жутких тварей хаоса и кровавых небес, расколотых огромным порталом. Мы подарили им будущее. И каждый сегодня сражался за этот мир и это небо. И шел в бой с четким осознанием, что может не вернуться. И Джайна, и я. Хватит!» Дамер рывком шагнул ко мне, сгребая в охапку и крепко прижимая к себе. Его голос дрогнул, и на выжженном поле чувств вспыхнули искры живого огня. «Не говори, что я мог потерять и тебя». «Но это так. И я могла потерять тебя, отца, команду», — прошептала отрешенно. «Я это знаю. Ты и они тоже знают. Но ведь никто из нас не мог поступить иначе. Бросить всех, сбежать, как последнее ничтожество, лишь бы уцелеть самому?» «Лейк бы смог», — зло прошипел Дамер. «Поэтому я презираю его», — ответила. «Его трусость, ложь и попытки казаться всесильным. Но тебе это не нужно, ведь твоя сила неоспорима. Она не призрачная и подобна щиту, что защищает слабых. Ты герой не на словах. Так не смей корить себя за то, что не сумел спасти всех и не закрывай от меня свою душу. Я не прошу тебя скрывать горе и грусть и никогда не буду осуждать за эмоции, просто позволь помочь. Я ведь могу это сделать не только как твоя истинная, но и как сильный менталист. Я хотела хоть немного заглушить гнетущую тоску, разделить ее с любимым и помочь пережить утрату. «Железные сердца владеют особой магией», — добавила я. «Мы не уничтожаем эмоции, не стираем их, наоборот, усиливаем и ломаем щиты, не позволяя замуровать сердце в этой горечи. Это не совсем подходит, я знаю. Не каждый выдержит такое плетение, но ты очень сильный и, наоборот, пытаешься загнать боль поглубже. Однажды эти эмоции погубят тебя. Рэй, нет, да слушай, не закрывайся от меня. Позволь помочь. Мы переживем это вместе. Ты не понимаешь. Понимаю лучше, чем ты думаешь. Я уже видела это и... Тогда едва не потеряла отца. Реймонда? Дамер нахмурился, но через миг в его глазах блеснула догадка. Алекс, его младший брат. Да, отец корил себя, что не сумел отговорить брата, когда тот поступал в Рубин. У Алекса был другой талант. Он мог стать прекрасным скульптором, но мечтал защищать свое королевство как старший брат, отец и дед. Семья воинов, и только он родился с другим даром. Отец не раз пытался поговорить с ним, но Алекс упрямо стоял на своем. А после случился раскол, и дядя погиб. Я хорошо помнила этот день. Тогда мне было 15, и отца вытянула вспышка моей магии. Я плохо контролировала дар, но именно этот всплеск искры прошиб его глухую оборону. Отец открылся мне и после осознал, что в смерти брата не было его вины. Мой страх, желание защитить родного человека, вытащили его из кошмара. Отчаяние мастера особенное. Оно затягивает быстрее губительной трясины, прошептала. Поэтому мне так тревожно сейчас. Я не хочу потерять тебя. И Джайна бы не хотела, чтобы ты винил себя. Она не захотела возвращаться, — вдруг произнес Дамер. Я мог воскресить ее, но она отказалась. Но почему? — опешила. Я не ожидала такое услышать. Видела, что Дамер колдовал над телом Джайны и призвал золотую розу, похожую на те, что окружали темного бога в посланном ею видении. Я помнила, что этот цветок нужно поднести к сердцу умершего, чтобы вернуть его душу, но роза осыпалась пеплом. Я подумала, что Дамеру не хватило силы, но все оказалось гораздо сложнее. Знать бы, почему Джайна приняла такое решение. «Она же пророк?» — недоуменно прошептала. «Отчего не рассказала все заранее?» «Не понимаю». «Джайна сказала, что других вариантов будущего не было», — с горечью ответил Дамер. «Я знаю, что она соврала. Скорее всего, в этом будущем умирали я и Райан, поэтому она предпочла пожертвовать собой». Я крепче обняла его, призывая дары, помогая раскрыть эмоции. На этот раз любимый не сопротивлялся, обнял в ответ, прижимая к себе и осторожно касаясь моих волос, поглаживая нежно, словно боясь причинить боль касаниями и своими чувствами. Щиты между нами начали таять, он сам снял их. Больше не пытался скрыть эмоции, а я принимала их без остатка, пропуская через себя и позволяя Дамеру за мгновение пережить годы. Дар, на который способны лишь железные сердца и который дал название нашим способностям. Боль, раскаленная настолько, что плавит железо и тяжесть времени. Мы единственные смогли ускорить его течение, проживая с другим человеком утрату, позволяя сполна осознать ее и принять. Мы пройдем этот путь вместе. Выстоим, переживем. Ради этого мы сражались. А завтра будет новый день и новое небо. Небо, с которого нам улыбнется Джайна и души тех, кто вместе с ней спасали этот мир.